но супруге порой случалось от него ускользнуть, избавиться от его контроля. Так произошло и сегодня. Миссис Эбжен продолжала что-то рассказывать, однако мисс Вулстрад ее не слушала. Ее вниманием всецело завладела леди Верника. Только когда появилась мисс Чедвик и под каким-то предлогом увела потерявшую над собой контроль женщину, она вновь занялась посетительницей. Мисс Вулстрад повернулась к миссис Эбжен и прислушалась к тому, что она говорила. Монолог миссис Эбжен был несколько необычен. Хотя, конечно, плащ и кинжал — чепуха. Агентам приходится не только прыгать с парашютом или организовывать саботаж. Есть и скучная конторская работа. Так или иначе, многие знают друг друга в лицо, встречаются во время выполнения какого-нибудь задания, наконец, просто в барах. Таким образом, я и вышла замуж. На этом монолог закончился. Очевидно, женщина уже выговорилась. На лице миссис Эбжен появилась смущенная улыбка. «Я отняла у вас столько времени, извините, пожалуйста». Она попрощалась и вышла. Мисс Вулстрад некоторое время неподвижно стояла у окна. Инстинкт подсказал ей, что она упустила нечто важное. Неудивительно. Начинался летний семестр со всеми его хлопотами, волнениями. Одних посетителей сколько. Школа пользовалась необычайным успехом. Можно ли все упомнить в такой суматохе? Ничто, казалось, не говорило о том, что всего лишь через несколько недель Медоубэнк погрузится в атмосферу страха. Здесь воцарятся смятение и беспорядок. Наконец произойдет убийство. Определенные силы уже начали свое зловещее движение в этом направлении. Глава первая. События в Рабате. За два месяца до начала летнего семестра в Медоубанке произошли события, получившие самое неожиданное продолжение в пансионе для избранных девиц. Двое молодых людей, уютно устроившись в одной из комнат дворца, горячо обсуждали ситуацию в Рабате. Один из них был принц Али, приятный человек с оливковым цветом лица и большими грустными глазами. Его собеседник, светловолосый веснушчатый юноша, личный пилот принца и его друг. Несмотря на явное различие в социальном положении, их дружба началась еще в частной английской школе, где они некогда вместе учились. «Они нас застрелят», — сказал принц Али, подводя итог действиям оппозиции. «Пожалуй, ты прав», — согласился его собеседник, которого звали Бобом. «Едва ли стоит рассчитывать на удачу. Придется бежать». Боб Роулинсон спросил: «Не может ли помочь наше посольство?» Такое предложение не вызвало энтузиазма у Али Юсуфа. «Получить убежище в твоем посольстве? Никогда! Не стоит подвергать риску ваших дипломатов. Что касается происходящих событий, то в них разобраться трудно. Каждая партия считает, что она права, вербуя сторонников. К тому же каждый понимает демократию по-своему. «К черту этот дворец! Он приводит меня в ужас!» — заявил в сердцах Боб. Принц Али кивнул головой. «Прав был старый Ахмед. Вокруг много предателей. Уверен, если я попытаюсь бежать, то буду убит». Он сказал это без всякого волнения, просто констатировал факт. «Следует немедленно пробираться на север. Они не смогут нас перехватить». Али с горечью взглянул на друга. «Если что-нибудь случится с тобой из-за меня, Боб...» «Не беспокойся за меня, Али, я одинок, да и ничего не случится». «Хорошо, сделаем попытку». «Когда?» Боб пожал плечами. «Чем скорее, тем лучше. Поедем проверять новую дорогу, Я все приготовил. Идея такова. Ты захочешь осмотреть дорогу с воздуха. Конечно, ты не сможешь взять багаж, но улететь нам удастся. Али улыбнулся. У меня от тебя нет тайн, Боб. Сказав это, принц расстегнул рубашку и снял с груди замшевый футляр. Это необходимо сохранить. Это? В замешательстве спросил Боб. Али раскрыл футляр и высыпал его содержимое на стол, который заискрился, заиграл всеми цветами радуги. Боб замер в изумлении. Его реакция вызвала у Али улыбку. «Это не подделка. Они принадлежали моему деду и отцу, а собирали их преданные нашей семье люди. Все это пригодится в случае необходимости. Как-никак». Речь идет о 3/4 миллиона. 3/4 миллиона фунтов, — воскликнул Боб. И это все твое? Да, — кивнул принц. Не каждый имеет такие сокровища. Многие из-за драгоценных камней теряют голову, совершают преступления, сходят с ума, особенно женщины. Все это я доверяю тебе. Мне? — изумился Боб. «Да. Я хочу, чтобы эти камни не попали в руки моих врагов. От них можно ожидать всего. Возьми их и распорядись ими как можно лучше. Что же я должен сделать с ними? Хотя я, кажется, догадываюсь. Постарайся как-нибудь вынести их отсюда. Значит, ты хочешь, чтобы я сделал это именно сейчас?» Подумай, как доставить их в Европу. Послушай, Али, я не знаю. Пожалуй, это... Али, улыбаясь, откинулся на спинку кресла. Ты знаешь жизнь, ты честен и всегда был находчивым. Я тебе дам адрес и имена людей на случай, если не выживу. Сделай все, что сможешь, Боб. Это единственное, о чем я тебя прошу. Конечно, я не обижусь, если ты откажешься, но для меня это очень важно. Доверяюсь тебе и Аллаху. Ты чудак, Али. Нет, я фаталист. Ты говоришь, Али, что я честен, но 3/4 миллиона — не слишком ли большое испытание? Али с любовью посмотрел на юношу. На этот счет у меня нет никаких сомнений. Глава вторая. Женщина на балконе.